ежедневная гонка нон-стоп. Ночь охоты сов, время босых стоп. Добрым утром, моя неудушенная боль. Сегодня давай отдохнем. Жгучие ночи и дни рок-н-ролльного лета. И не нужно себе объяснять, здесь обитает мечта. Хватит держаться, расслабьтесь, слепые эстеты. Вот и сердце пылает опять. Я останусь здесь навсегда. Крупные зрачки, руки, палочки, притуплённый страх, ложью на устах. Всё пройдёт потом, хотя это тоже ложь. Дефицит дверей будет в нас зверей. Заводящий маг, афродизиак. Это так легко, чувствовать, что живёшь. Скоро ты всё поймёшь. Добрым утром, моя неудушенная боль. Я ухожу. Жгучие ночи и дни рок-н-ролльного лета. Я не буду себе объяснять, здесь обитает мечта. Хватит держаться, расслабьтесь, слепые эстеты. Вот и сердце пылает. Дни рок-н-ролльного лета. Я не буду себе объяснять, здесь обитает мечта. Хватит держаться, расслабьтесь, слепые эстеты.